Мечтал Коля Слупачик сам сделаться минером. Бывало, сидишь, снаряжаешь мину, а он глаз с твоих рук не спускает, только спросит иногда: «А это зачем? А здесь что?» Ну, объяснишь ему, покажешь. Потом стал просить: «Дай я смонтирую, а ты проверь». Когда я, наконец, разрешил, подготовил он все отлично. Проводка правильная, кнопки на месте, детонатор тоже умеет подключать. Не раз его проверял, научился. А уж насчет того, что к полотну он подберется, поставит мину, замаскирует ее как надо, сомневаться не приходилось. Долго покоя мне не давал. «Разреши». И вот, недавно это было, я сказал: «Ладно, в следующую операцию будешь ставить ты». Прямо именинником почувствовал себя наш Микола. Радуется, сияет. Подготовил он МЗД. Я проверил, все правильно, все хорошо. Вторым номером к нему выделил парня поопытнее. Пошли. Никогда с Миколой на засады не нарывались. А вот тут не повезло. У самой железной дороги встретили нас немцы огнем. Еще издали обстреляли нашу группу. Потеряли мы лишь одного человека. Шальной пулей был убит именно он, наш проводник Микола Слупачик, который так хотел стать минером. Смерть его была легкой. Он лежал на снегу, прижимая к груди ящик с МЗД. Лицо спокойное, губы застыли в последней улыбке. Эх, жаль парня. Аллигаторы и крокодилы. Однажды у меня в землянке засиделся политрук диверсионной роты Николай Денисов, отличный минер, в прошлом кадровый офицер. В тот вечер он рассказал мне интересную историю, которую приведу здесь почти дословно. «Вот вы, Алексей Федорович, все требуете от политработников изучать людей, побольше бывать с ними, знать, чем человек дышит. А мы так и делаем. Наших минеров я хорошо знаю. Народ воспитываем правильно и многого уже добились. Но вот другой раз такого насмотришься, что все вроде правильно, а конкретные факты, ну, ни в какое политдонесение не лезут. Расскажу вам хотя бы такой случай. Начну с того, что все наши минеры, шутя, конечно, делят себя на крокодилов и аллигаторов. Самые опытные, бесстрашные и удачливые – это крокодилы. Вот, скажем, Павлов, Клоков, Ризутто считаются крокодилами. Таких много. Но есть и аллигаторы. Эти работают послабее. И к нужному участку не всегда выйти сумеют. И мина у них иной раз не сработает. А сработает, так результаты крушения меньше, чем у крокодилов. Вот и считаются такие минерами уже другой, более мелкой породы. Вернулся я недавно с дороги Брест-Пинск. Есть там в группе у Мыльникова один хлопец, некто Владимир Гончаров, щупленький такой, веснушками обсыпан. В минерах он давно, а эшелонов подорвал мало. Володьку этого ребята считают типичным аллигатором. Все у него неудачи. То оправдывается, подойти было невозможно, то поставит мину, но детонатор откажет. Случалось, что и обнаруживали фрицы его МЗ-духи. Снять-то, конечно, не снимут, взорвут, но опять гончаровская работа пошла на смарку. Заинтересовался я, почему у Гончарова вечно так получается. Мнутся ребята, не говорят ничего определенного. И все же постепенно выяснилось, что трусоват Володя. Нельзя сказать, что форменный трус, а дрейфит немного на операциях. А ведь его не обвинишь, что не выполнил приказа, отказался идти. Идти-то идет, но внутренне трусит, не уверен в себе. И ничего с этим чувством человек поделать не может. Это ведь выше его, сильнее. А если минера внутренний озноб пробирает, если не может он эту дрожь в себе подавить, то хорошей работы не жди. Ему всегда будет казаться, что подойти к рельсам нельзя, а если уж подойдет, так только и думает, как бы скорее назад. Товарищи Гончарова по группе все это отлично понимали. Ну и, конечно, уважения к нему не было. Вот тут-то мы и подходим к проблеме воспитания мужества. Не воспитаешь его только через политбеседы или стенгазету. Ну, беседы проводим, о храбрости, о смелости говорим, Суворова цитируем, лучших в пример ставим. Но все это на Гончарова мало влияло. Даже карикатуры в стенгазете не помогали. А вот отношение к нему товарищей, безусловно, действовало. Сразу и не выразишь, как ребята к нему относились. Разные оттенки были. открыто в лоб не упрекали, а так, знаете, чуть снисходительно, чуть презрительно поглядывали на него. И весьма неприятный для Гончарова разговор умели завести. И камушек в его огород любили кинуть.